Просто взгляните на полумесяц, который он создал. Без разрешения патриарха Субхути никто даже не мог его найти. Эта способность была совершенно немыслима. По правде говоря, человек, который сейчас пережил величайшую эмоциональную суматоху, был на самом деле учеником Субхути, Цзинин. Он чувствовал отчаяние от того, что был в ловушке, тихо ждал и боролся в течение 18 лет, снова почувствовал полное отчаяние после того, как его захватили в плен. Он был потрясен и обрадован появлению семи небесных богов, еще раз почувствовал отчаяние, увидев, насколько могущественны были три клона королев-матерей. И теперь появился его мастер, сказал слова «мерзкие существа» и полностью убил всех трех клонов королев-матерей. На самом деле, в своем сердце Нин почувствовал, как будто вся вселенная внезапно изменилась. Пустота осталась пустотой, но Нин теперь чувствовал, что пустота была красивым, прекрасным местом. «Приветствую вас, старый патриарх. Внеземной бог семи планет распался на семь небесных богов, все из которых высказались почтительно. Неплохо». Патриарх Субхути слегка кивнул. Семь небесных богов почувствовали радостное чувство в своих сердцах. Они поняли истинный смысл слов патриарха Субхути, сказавшего «неплохо». По приказу даиста три жизни, если его наследник не достигнет уровня внеземного бога, семерым из них не нужно было заботиться о том, жив ли его наследник или умер. Однако, как видел патриарх Субхути, Цзинин был его собственным учеником. Таким образом, Субхути было очень приятно, что семь из них решили выйти и защитить Нина. Ученик. Патриарх Субхути посмотрел на Нина. Он сделал один шаг вперед, прорвавшись через пространство и появляясь перед Нином. Мастер. Нин поспешно поприветствовал его с уважением, и слезы появились в его глазах. Спасибо, мастер. Ха-ха-ха. Субхути рассмеялся. Пришло время вернуться. Верно. Нин сильно кивнул. Почему семеро из вас еще не вернулись? Субхути оглянулся назад. Семь небесных богов поспешно вылетели. Сначала они приветствовали Субхути почтительно, а затем они исчезли в никуда. Понятно, что они вернулись к звездному захватчику Манар. Но Цзинин ничего не почувствовал. Было ясно. Ему еще не удалось полностью раскрыть звездный захватчик Манар. Нин поднял голову, окончательно взглянув на бесконечную пустоту. Эта зона Нихилиум, она оказалась для него полигоном. В этом месте он впервые преодолел пламя кармических грехов, достиг уровня правителя в силе сердца, придумал способ применить силу сердца к своим мечам-пальцам и освоил крошечное количество силы меча. Фортуна и бедствия часто приходили рука об руку. Вжух! Пространственный вихрь снова появился рядом с патриархом Субхути, похожим на океанский водоворот. Патриарх Субхути направил Нина в пространственный вихрь, и затем он полностью исчез из зоны Нихилиум. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 22.2. Субхути исконный мир руин. Мир треск рога. В поле бесконечной тьмы. Три ума разговаривали друг с другом. Их мысли были полны ужаса. Кто этот старик? Мы никогда его не видели. Мы даже не видели его в Великой войне, которая произошла все эти годы назад. Если бы мы столкнулись с ним в этой войне, мы, вероятно, давно бы умерли. По внешности он, кажется, один из людей трех царств. Из того, что он напал на нас, мы можем сказать, что он должен принадлежать стороне трех царств. Логически говоря, невозможно было телепортироваться через пространство зоны Нихилиум. Но он смог это сделать. И кроме того, он смог уничтожить наши три клона просто через свое мастерство над пространством и временем. Такие способности совершенно немыслимы. Три королевы-матери были все обеспокоены. Он был слишком сильным. Его сила полностью затмила их. В этой великой войне трое из них были маленькими игроками. Они выжили только из-за удачи. Любая из действительно могущественных фигур этой великой войны могла бы сокрушить их с легкостью. Ясно, что этот старик сравним с одной из тех действительно могущественных фигур. Высшая сила, которая способна повлиять на весь ход этой войны. Интересно, пришел ли этот старик из трех царств или нет? Надеюсь, он уйдет сразу. Надеюсь, он больше никогда не придет в наш мир треск рога. Три королевы-матери беседовали друг с другом. Их мужество полностью разрушилось двумя словами «мерзкие существа». Все, что им нужно было сейчас, никогда больше не встречаться с этим стариком. Что за? А нет, он здесь. Три королевы-матери давно видели весь мир треск рога. Они держали чрезвычайно жесткий контроль над миром, и, если бы какая-то мощная фигура вторглась в нее, они сразу заметили бы ее. Мир Трескрага был расположен на краю бесконечно обширного исконного мира руин. Это был мир в своем собственном праве и был чрезвычайно обширен. Там было бесчисленное множество рогатых воинов, которые жили в этом месте. Но в этот момент все они чувствовали, как весь их мир дрожит. Сама земля дрожала, и горы начали рушиться. Что происходит? Что это? Бесчисленные рогатые воины подняли головы, чтобы посмотреть в небо. Некоторые из этих граждан мира Трескрага были просто молодыми людьми, еще не имевшими права вступать в армию. Они должны были достичь хотя бы самого элементарного уровня, земного уровня, прежде чем они смогли бы стать воинами. В этот момент каждый человек во всем мире, в том числе старейшие из поместья старейших, а также каждый отряд армии смотрели в небо с поднятыми головами. Грохот. Из-за мира Трескрага появилась одна, совершенно гигантская ладонь. Эта ладонь была почти вдвое меньше, чем весь мир Трескрага. Когда она ударила вниз по пустоте пространства в сторону мира Трескрага, треск, треск, треск. Защитные образования, покрывающие мир Трескрага, начали раскалываться, и даже пространство и время было сжато так сильно, что оно начало разрушаться. И самое странное было. Пространство и время в мире Трескрага начало сжиматься в несколько слоев плотности, а слои пространства и времени рушились вниз. Когда ладонь захлопнулась, слои пространства и времени начали разделяться. Нет, лети, лети. Три совершенно огромных существа внезапно вылетели из глубины мира Трескрага. У них тоже были несравнимо массивные тела с черными как смоль чешуйками, но по сравнению с обычными рогатыми воинами они были намного, намного толще. На первый взгляд, можно было бы увидеть, что их животы заняли почти половину размеров всех их тел. Их уродливые маленькие глаза испускали лучи темного света, которые пытались разорвать дыру в пространстве. Вжух! Эта огромная ладонь продолжала спускаться, заставляя пространство и время продолжать сжиматься и разлетаться друг за другом, слой за слоем. Пространство и время на самом дне стало невероятно плотным. Это сделало так, что три могущественные королевы-матери были совершенно не способны разорвать раскол в пространстве и убежать, как бы они ни старались. «Пощадите нас! Пощадите нас! Пощадите нас!» Все три королевы-матери громко кричали, их голоса отражались во всем мире Трескрага. Но эта массивная ладонь продолжала холодно, безмолвно наносить свой нисходящий удар. Нет, бесчисленные рогатые воины были полностью ошеломлены. Они чувствовали ужас, ужас, который исходил из их души. Все это полностью не соответствовало их ожиданиям. Эта гигантская ладонь, которую они могли видеть невооруженным глазом, это была ладонь бесконечного размера, которая была вдвое больше, чем весь их мир. Даже если Нин должен был использовать свой светоч драконьего глаза, ему все равно было бы трудно увидеть полную ладонь. Они могли видеть массивные, похожие на каньон отпечатки пальцев и печать на этой могучей ладони. Удар, удар, удар. Невероятное давление уже было снижено. Бесчисленные рогатые воины мира Трескрага начали взрываться в зеленые кусочки крови. Только очень небольшое количество воинов в фиолетовых плащах и воинов в золотых плащах смогли едва остаться в живых. Но их тела тоже медленно начали трескаться. Старый ублюдок, ты пытаешься начать новую войну. Черт тебя, старый ублюдок, черт тебя. Просить милосердия было бесполезно. Три королевы-матери сошли с ума, начали проклинать в полном отчаянии, используя каждое проклятие в книге. Они даже не могли бежать. Все, что они могли сделать, это смотреть на ужасающую ладонь, когда она спускалась. Удар, удар, удар. Ладонь еще не вступила в контакт, но давление, разломанное пространство и время, которое было до этого, вызвало полное раздувание тел даже воинов в золотых плащах. Единственными оставленными в мире Трескрага были те три могущественные королевы-матери. Их отвратительные тела тоже начали раскалываться. Медленно, трещины становились все больше и больше, и три королевы-матери начали проклинать и кричать еще более громким образом. Наконец, все это подошло к концу. Три королевы-матери были полностью разнесены, превратившись в пыль. Бум! Гигантская ладонь, наконец, остановилась. Прозвучал древний голос. Начать новую войну? Ничего подобного, просто уничтожить троих маленьких червей. И затем, огромная ладонь полностью исчезла. Все замолчало. Весь мир Трескрага превратился в массивный планетарный бассейн с гигантскими ладонями, оказавшимися в нем. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 23.1. Возвращение. В небе были белые облака. В них внезапно появился пространственный вихрь, за которым последовал старик в даисском халате вместе с юношей. Цзинин посмотрел вниз. Он сразу же увидел гору внутреннего сердца. И он даже смог увидеть многих учеников Лиги горы внутреннего сердца, проживающих там мирную жизнь. Пришли. Субхути повел Нина в полете вниз. Они быстро прибыли в самый центральный район горы внутреннего сердца, полумесяц трех звезд, который выглядел как обычный даистский монастырь. Это было место, где обычно обучался патриарх Субхути. Ученики вроде Нина и другие не осмеливались беспокоить его без причины. В пределах даистского монастыря Субхути приземлился, затем занял высокое место в позе лотоса. Нин почтительно поклонился. «Если бы не ваша помощь, мастер, ваш ученик, скорее всего, никогда бы не смог вернуться к трем царствам. Ваш ученик стыдится того, что заставил вас проявить себя, мастер». Субхути рассмеялся. «Садись». Нин выбрал молитвенный коврик и сел на него. «Как выглядело пламя кармических грехов?» — спросил Субхути. «Я не хочу повторять его снова», — сказал Нин. «Пламя кармических грехов теперь постоянно присутствует вокруг меня, хотя ощущение жжения мучительно. Я могу вынести его. Спуск пламени кармических грехов, хотя это было для меня несчастьем, я получил немалый урок от этого. Удача и беда недалеки друг от друга», — сказал Субхути со смехом. «На каком уровне твоя сила сердца?» «Третий уровень», — сказал Нин. Субхути кивнул и улыбнулся. «Я заметил, что, когда ты сражался с этими чужаками, твое применение силы сердца через мечи пальцы достигло уровня, когда сила уже не просачивалась. Кажется, ты также разработал действенную технику применения силы сердца через пальцы». «Я действительно узнал кое-что из моих 18-летних битв», — сказал Нин. «Ты знаешь, почему эти чужаки тебя не убили, а вместо этого решили сражаться с тобой в течение 18 лет?» — спросил Субхути. Нин был поражен. Он покачал головой. «Эти чужаки сказали, что они собираются использовать меня для практики в обучении своих воинов, но у меня все время возникало ощущение, что это, возможно, не настоящая причина». Субхути осторожно кивнул. «Твои чувства были верны. Ты контролируешь силу сердца, а также знаешь способ ее применения. Сила сердца – это чрезвычайно таинственный тип силы, который даже истинные боги и отцы Даа обдумывают. Существует 5 уровней силы сердца, хотя на ранних этапах она очень слаба, так как ты продвигаешься по этому пути и поднимаешься по уровням, она претерпит совершенно потрясающую трансформацию. Третий уровень силы сердца уже довольно поразителен. Используя свой третий уровень силы сердца, ты уже достиг минимального порога внеземного бога по силе». Нин понял, что это правда. Первый уровень был довольно слабым. Сумма пособия, которую она принесла, была почти незначительной. Второй уровень представлял собой явное, взрывное увеличение мощности. И третий уровень позволил взлететь на прежнем уровне. Четвертый уровень был уровнем самых могущественных божественных лучников трех царств, а для пятого уровня это был уровень давно исчезнувшего Хауи. Сила сердца очень сильна. Если ты сможешь достичь пятого уровня, то даже как у простого внеземного бога, у тебя будет боевая мощь Даа отца или истинного бога. Субхути посмотрел на Нина. «Пиковая сила силы сердца намного больше, чем твоей звездной руки. Ты не должен лениться в использовании своего таланта в силе сердца». «Ваш ученик понял». Нин кивнул. «Но как можно легко достичь пятого уровня силы сердца? Единственным, кто был известен в рамках трех царств, достигшего этого уровня, был Хауи. Возможно, некоторые высшие отцы Даа или истинные боги могли бы тайно достичь этого уровня, не рассказав никому и не используя ее. Но все же можно было ясно сказать, что достижение пятого уровня было невероятно тяжелым. Причина, по которой чужаки мира Трескрага не убивали тебя, была именно потому, что умы и мысли мастеров мира Трескрага были соединены с воинами. Через битву с тобой они могли бы ощутить рябь твоего применения силы сердца в деталях и, таким образом, смогли бы разработать технику силы сердца», — сказал Субхути. «Я предполагаю, что последние 18 лет они занимались ее изучением. Сила сердца – это техника, которая уникальна для наших трех царств. Этому абсолютно невозможно обучить посторонних. Ее нельзя обучить». Нин был шокирован. «Я уже уничтожил весь мир Трескрага, и мастера мира Трескрага мертвы. Даже если бы они получили немного информации о силе сердца, сейчас это не имеет значения», — сказал Субхути. Нин вздохнул с облегчением и затем в изумлении уставился. Мир Трескрага был уничтожен. Все это время, от спасения его до возвращения в гору внутреннего сердца, его мастер был рядом с ним. Как бы то ни было, Если бы Нин даже не знал об этом, он уничтожил весь мир Трескрога, включая даже его мастеров. Нин смог рассказать о битве между семью небесными богами и тремя клонами королев-матерей, что мастера мира Трескрога должны быть очень сильными. «Мой мастер поистине непостижим», — тайком размышлял Нин. «Правильно, твой да-компаньон Юйвэй», — Субхути сказал. «Она уже преодолела свое бедствие и стала небесным бессмертным. Ты знал об этом?» Старшая сестра-ученица стала небесным бессмертным. Нин был в восторге и удивлен. Он был удивлен, потому что его старшая сестра-ученица фактически стала небесным бессмертным раньше его. Прежде чем она ушла, чтобы пойти сопровождать патриарха Лу, ее сила, проявленная в конклаве бессмертной судьбы, не была особенно бросающейся в глаза. Кто бы мог подумать, что всего за несколько коротких десятилетий она стала бы небесным бессмертным, даже до того, как сам Нин. «Когда твой первобытный двойник собирается пройти небесное бедствие?» — спросил Субхути. Вопросы, о которых любой мастер больше всего заботился, были, естественно, связанными с бедствием ученика. Это была самая сложная беда для любого бессмертного культиватора. «Очень скоро», — сказал Нин, — «тебе нужно подумать о применении силы сердца к твоим бессмертным мечам», — сказал Субхути. «Твои впечатления и опыт, все это необычайно. Даже если твой первобытный двойник — рефайнер Ки, сила этого бедствия определенно будет значительна. Если ты сможешь полностью применить свою силу сердца к своим бессмертным мечам, твоя сила будет значительно улучшена. Я надеюсь, что твои шансы на преодоление бедствия будут, таким образом, намного больше. Техника, которую ты разрабатывал в течение последних 18 лет, это применение силы сердца к мечам-пальцам. Между твоими мечами-пальцами и твоими мечами нет большой разницы. Надеюсь, ты сможешь заставить это работать». «Да». Нин понял, что его мастер выражал беспокойство и заботился о нем. И действительно, его первобытный двойник мог также использовать силу сердца при исполнении построения Великой Тысячи Мечей, и в этот момент его сила поднялась бы на шокирующую цифру. Это действительно дало бы ему гораздо больше шансов преодолеть его бедствие. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 23.2. Возвращение. Ваш ученик должен сначала разработать способ применить силы сердца через физические мечи, прежде чем пытаться пройти бедствие, сказал Нин. Что касается твоего истинного тела, в идеале, ты должен попытаться пройти бедствие, чтобы стать внеземным богом после того, как ты полностью освоишь меч великого Дао, добавил Субхути. Полное мастерство, Нин был ошеломлен. Хотя он был на очень высоком уровне Дао меча, он все еще был довольно далек от его полного освоения. Кроме того, в общем, чем ближе кто-то к мастерству, тем труднее было бы прорваться через следующее узкое место. Ты способен владеть силой меча. Можно сказать, что ты уже коснулся самой сущности. Ты должен полностью овладеть Дао мечом на уровне пустоты, что даст тебе приличный шанс. Субхути торжественно посмотрел на Нина. Я не слишком беспокоюсь о твоем бедствии первобытного двойника, но твое истинное тело – это бедствие. Ты должны быть осторожным, бдительным, внимательным. Нин почувствовал давление. Он слегка кивнул. Понял. Вернувшись в три царства, подсознательные предчувствия Нина снова усилились. Просто обсуждая бедствие, его истинное тело мгновенно заставило Нина почувствовать нервозность в своем сердце. Он знал, что это способ судьбы предупредить его втайне. Три царства изредка рождали поистине несравненных, чудовищных гениев, которые были благословлены добродетелями Вселенной, но чем больше гениальности, тем страшнее бывало небесное бедствие. Если бы он мог его преодолеть, он бы взлетел к небесам одним прыжком. Но подавляющее большинство в конечном итоге погибает от небесного бедствия. Маленький медведь вдруг позвал Субхути. Вжух. Рядом с Нином неожиданно появился гигантский желтый медведь. Гигантский желтый медведь почтительно упал на колени и сказал: «Этот маленький медведь приветствует вас, да, отец. Пусть остальные семь выйдут», сказал Субхути. «Да». Гигантский желтый медведь не осмелился ослушаться. Сердце Нина сжалось. Нин был чрезвычайно любопытен о тех семи небесных богах. В конце концов, еще в зале бога войны подводного поместья, это был клон внеземного бога Красный Снег, образованный из капли крови Красного Снега, который служил для проверки Нина. Кроме того, когда он столкнулся с опасностью только сейчас, именно семь из них вмешались, чтобы спасти его. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Семь фигур появились из ниоткуда, все в человеческом обличье. По правде, они все изменили свою внешность. В конце концов, как демонические боги, их истинные формы были довольно огромными. Все они выглядели довольно странно, но Паньгу, Нюева и многие другие верховные силы выглядели вполне гуманоидными, поэтому демонические боги хотели выглядеть как люди. На самом деле, в секрете многие демонические боги предположили, что причина, по которой люди имели такой удивительный потенциал, состояла в том, что Нюева использовала Паньгу в качестве плана создания человечества. «Приветствую вас, старший патриарх!» Все семь небесных богов приветствовали благоговейно. «Спасибо, старый патриарх, за спасение нашей жизни!» Внеземной бог Красный Снег был первым, кто почтительно поблагодарил его. «Даже если бы я не пришел, вы бы смогли остаться в живых», сказал Субхути со смехом. «Вы могли бы просто вернуться к звездному захватчику Монары в свой собственный мир внутри него, введя Цзинин внутрь, скрыв его внутри него. В настоящей битве вы не смогли бы победить мир Треск Рога, но если бы вы полагались на формирование, защищающие ваш собственный мир, вы бы смогли выдержать их. Но трое из них были отцы Дао. Внеземной бог Красный Снег был поражен. Остальные шесть небесных богов тоже были поражены. Вернувшись в мир трех жизней и полагаясь на его формирование, чтобы противостоять врагам, это был их последний вариант. Однако, отцы Дао имели совершенно удивительные уровни силы. Кроме того, на этот раз их было трое. Они не верили, что у них есть сила отступить против такой силы. Однако, учитывая, кто был патриарх Субхути, если бы он сказал, что они могут это сделать, у него определенно есть причина сказать это. «Три отца Дао, вы слишком хорошо оценили этих трех маленьких червей», — Субхути покачал головой. «Те существа не из трех царств, и вы ничего не знаете о них. Их просто невозможно судить так легко, просто используя уровни силы трех царств». Любопытство было как у семи небесных богов, так и у Цзинина. «В мире Треск Рога было 18 воинов в золотых плащах. В ваших глазах вы рассматривали их как 18 небесных богов?» «Да», — патриарх Субхути объяснил. «Но на самом деле все рогатые воины этой расы имеют слабость. Как только ядра в их теле будут уничтожены, они умрут. Посмотрите на бессмертных наших трех царств. Хотя их физические тела довольно слабы, они могут контролировать магию сокровища на большом расстоянии. Им также не нужно сражаться в ближнем бою. Что касается небесных богов и истинных богов, которые сражаются в ближнем бою, у них вообще нет недостатков», — сказал Субхути. «Эти чужаки, однако, способны к ближнему бою, и все они имеют слабость, ядро. Что касается этих трех маленьких червей, их истинная боевая мощь не была такой грозной. Они были просто на пике уровня внеземного бога. Их сила заключается в рождении. Их детородные способности весьма удивительны». Субхути вздохнул. «Во время этой великой, катастрофической войны, было более 10 000 этих маленьких червей. Они родили бесчисленных воинов, все из которых смогли объединиться в одно тело. Вы убьете одну партию, а другая придет. Под контролем своего мастера эти бесчисленные черви заставили три царства пострадать от тяжелых жертв», — Нин сказал ошеломленный. «Более 10 000, мастер, вы только что сказали, что у них есть мастер. Что в мире произошло во время этой великой войны?» «Эти маленькие черви подчинялись общему мастеру», — вздохнул Субхути. «Человек, который был намного сильнее меня, только мать Нюева смогла его подавить. К счастью, этот демон уже давно погиб. Красный Снег, вы всего в одном шаге от того, чтобы стать истинным богом и иметь силу Дао Отца. Тренируйтесь и достигайте этого уровня, как только сможете». Субхути посмотрел на внеземного бога Красный Снег. «Красный Снег понял», — почтительно сказал внеземной бог. «Полагаю, вы и Нин должны что-то сказать друг другу». Субхути усмехнулся. «Хорошо, теперь вы можете вернуться в мир Великой Ся. Если вы хотите поболтать, продолжайте». Субхути махнул рукой, и перед ним появился еще один пространственный вихрь. Нин почтительно поклонился, как и семь небесных богов, а затем все они вошли в пространственный вихрь. Они отправились из горы внутреннего сердца, направляясь обратно в мир Великой Ся. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 24.1. Встреча с семью внеземными богами командорства неподвижных вод. Ласточкина гора. Золотой ворон висел высоко в небе, освещая мир. Однако деревья внизу были покрыты слоем густого снега. Если бы кто-то глубоко вздохнул, то почувствовал бы холод воздуха. Вжух. В небе появился юноша, глядя на соседний остров Яркого Сердца. Свист, свист, свист. Внезапно появились в серой одежде юноша, одетая в лазурь девица и гигантская снежно-белая собака. Старший ученик-брат, в серой одежде юноша, Мунарцен, в недоумении уставился на далекого Цзинина. «Я сказала тебе, что мастер вернулся, но ты не поверил. Я, духовный зверь мастера, как могли мои чувства обмануть меня?» Малышка Цин взволнованно вздрогнула, превратившись в лазурного змея в середине полета, а затем обернулась вокруг руки Нина. Маленькая лазурная змеевидная голова очень дружелюбно обвила руку Нина. «Мастер, я чуть не умерла от беспокойства за вас в эти последние годы. Наконец ты вернулся». Правая рука Нина мягко погладила голову маленькой лазурной змеи. «Хорошо, что ты вернулся». Дядя Уэйт не говорил много, но его глаза были наполнены радостью. «Старший ученик-брат, все это моя». Нарцен уставился на Нина. По правде говоря, за последние 18 лет Нин был глубоко обеспокоен ситуацией Нарцена. Это было потому, что до битвы Нина с кланом Пламя Юности Нарцен мучился на протяжении десятилетий, а затем потерял своего Даа-компаньона. Когда Нин сам был сослан в опасную зону, прикрытый пламенем кармических грехов, он боялся, что его младший ученик-брат Нарцен будет наполнен чувством вины. Учитывая нынешнее состояние его младшего ученика-брата, Нин беспокоился о том, что он провел столько лет с чувством вины. К счастью, хотя его младший ученик-брат имел больше белых волос, чем в прошлом, он все еще был жив. «Это не твоя вина. Если я кого-то виню, я бы обвинил себя в том, что был слишком высокомерен и недооценил клан Пламя Юности». Нин прошел по воздуху, нежно похлопывая своего младшего ученик-брат по плечу. «Кроме того, вражда между мной и кланом Пламя Юности огромна. Тебе не нужно брать всю вину на себя из-за моего нарциссизма». Нарцен не мог не усмехнуться. «Мастер, где ты был? Мы волновались до смерти». Малышка Цин подняла голову, глядя в сторону Нина. Нарцен и дядя Уэйт тоже посмотрели на него. «В том году я был сослан кланом Пламя Юности в опасную зону в бесконечной пустоте за пределами трех царств», — сказал Нин. «Я был в ловушке там последние 18 лет и смог вернуться сегодня». «Таким образом, вы все время были в ловушке в опасной зоне. Я была обеспокоена тем, что вы, должно быть, подвергались бесчисленным опасностям и испытаниям», — вздохнула малышка Цин. «С кем еще вы говорили обо мне?» — спросил Нин. Дядя Уэйт ответил: «Мы только сообщили бессмертному Дяньцию. Однако, потому что все мы живем здесь, на острове Яркого Сердца, и потому, что малышка Цин и Мунарцен с трудом спрятали свое горе и беспокойство, которое они чувствовали к вам, осенний листок тоже узнала. Также, ваш Даа-компаньон, Юй Вэй, когда она вернулась в мир Великой Ся, она уже знала, что с вами случилось. Это должно быть ее мастер, патриарх Лу, который сказал ей». Нин нахмурился. По правде говоря, он не хотел, чтобы осенний листок или Юй Вэй знали об этом деле. В конце концов, если бы они узнали, они были бы очень обеспокоены им. «Позвольте мне пойти посмотреть на осенний листок», — сказал Нин. «Идите», — сказал дядя Уэйт. «В последние годы осенний листок ходила в вашу спальню, ваше училище и вашу учебную комнату каждый день и проводила там некоторое время. Я могу сказать, что ум этой маленькой девочки полностью поглощен вами». Нин осторожно кивнул. Его глаза начали пылать светом факела, когда он взглянул на остров Яркого Сердца, и таким образом он увидел осенний листок. В пределах исследовательской осенний листок осторожно вытирала стол руками. На самом деле, из-за присутствия построения, на столе не было пыли. Однако всякий раз, когда она касалась стола, она не могла не вспомнить эти сцены прошлого, когда она размалывала чернила для Нина, когда он писал каллиграфию в исследовательской. «Юный господин, когда вы вернетесь?» Глаза осеннего листка мерцали от слез. Она уставилась на стул, на котором обычно сидел Нин. Это было так давно. Она так долго ждала. Даже когда юный господин исчез на 30 с лишним лет в последний раз, когда он пошел учиться в Даа со своим мастером, она не чувствовала, что годы идут так же остро, как и на этот раз. В конце концов, в последний раз она знала в своем сердце, что он пошел учиться Даа. На этот раз, однако, она знала, что ее юный господин был фактически в какой-то опасной зоне, в которой он мог умереть в любой момент. Каждый день она чувствовала себя так, как будто идет год. Это было очень трудно переносить. В детстве она была продана как раб. В конце концов, она вошла в клан Цзи и стала служанкой, которой было поручено ждать Цзинина. С тех пор, как она была молода. Этот крошечный маленький мальчик стал ее всем, ее небесами и ее землей. Весенняя трава заботилась об отце, но осенний листок давно потеряла своих родственников. У нее остался только один любимый, ее юный господин. Она наблюдала, как ее юный господин, этот крошечный маленький ребенок, рос шаг за шагом. Она последовала за ним в странствиях в топь восточной горы, последовала за ним, пока он не отправился на бессмертный путь и направился в город неподвижной воды. К тому времени, у нее больше не хватило сил помочь заботиться о ее юном господине. Если бы она сопровождала его, она бы только замедляла его, она вообще не жаловалась. Она охотно осталась здесь, на острове Яркого Сердца, спокойно ожидая возвращения юного господина. Дни, когда он возвращался, были ее счастливейшими днями. В те дни, когда он не возвращался, она спокойно ждала, но в это время, ее юный господин больше никогда не вернется. Скрип. Внезапно дверь в кабинет распахнулась. Осенний листок задрожала, и она поспешно повернула голову, чтобы посмотреть. В дверях стоял юноша. Он все еще был одет в эти меха, и у него все еще была знакомая, теплая улыбка на лице. Старшая сестра Осенний листок. Юный господин. Осенний листок была взволнована, но, когда она шла до Нина, она колебалась. Нин, однако, потянулся, чтобы взять ее в свои объятия. Только после долгого обнимания, долгого периода его отсутствия Осенний листок наконец успокоилась. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 24.2. Встреча с семью внеземными богами. Старшая сестра Осенний листок. Снег красив снаружи. «Пойдем посмотрим на снег», — сказал Нин. Как и Осенний листок, Нин испытывал очень особенные, неповторимые чувства. Она заботилась о нем с детства, и они выросли вместе. В его сердце Осенний листок была семьей, заменяя родителей и сестер с братьями. Его родители погибли. Единственной оставшейся семьей были Осенний листок и дядя Уэйд. Осенний листок в его сердце была его старшей сестрой, его самая любимая старшая сестра. Дядя Уэйд был старшим, который всегда спокойно наблюдал за ним. Нин испытывал чувства, когда он был с другими женщинами, но с Осенним листком. Даже если они обнимались, это было объятие братьев и сестер. Это было теплое, прекрасное чувство. Снег, Осенний листок неоднократно кивала. Хорошо, пойдемте посмотрим на снег. Остров Яркого Сердца был домом Нина. Осенний листок, естественно, прекрасно позаботилась об нем. Остров Яркого Сердца был прекрасным живописным местом. Теперь, с таким количеством снега на земле, это было место поистине невероятной красоты, подобное которому редко встречалось. На самом деле, только когда солнце начало спускаться, Нин наконец сказал: «Старшая сестра Осенний листок, мне нужно совершить поездку в город неподвижной воды. Я еще не сказал своему мастеру, что я вернулся, и я не сказал старшей сестре-ученице. Идите». Осенний листок улыбнулась. «Ваш мастер и ваш да-компаньон, вероятно, тоже беспокоились о вас все эти годы, верно?» Только теперь Нин поднялся в облака, улетев в небо. Осенний листок подняла голову, наблюдая, как Нин ушел, в ее глазах появилось удовлетворение. Ее юный господин был в безопасности. Даже если он не был рядом с ней, она все еще чувствовала себя спокойно. Подводное поместье. Главный дворец. Одетый в черное, Нин посмотрел на гигантского желтого медведя и семь небесных богов перед собой. «Старший медведь, пришло время мне кое-что сказать». «Да», — сказал одетый в черное Нин. «Полагаю, вы, должно быть, догадались об этом». Гигантский медведь кивнул. «Позвольте мне сначала сказать некоторые сведения. Эти семь небесных богов, которые находились под командованием моего мастера, Даиста Три Жизни, семь небесных богов, хотя Нин заподозрил все это, он все равно не мог не почувствовать себя ошеломленным, услышав это. Они были не такими, как многие воины мира Трескрога, у каждого из которых были очевидные недостатки. Это были настоящие демонические боги, рожденные небесами и землей, каждый из которых обладал совершенно удивительной силой. Это внеземной бог Девять Клыков». Гигантский медведь указал на лысого старшего, который живо посмотрел в сторону Нина. «Юный господин, не обманывайся этим старым ублюдком. Он самый зловещий из всех нас», — сказала рядом с ним красотка с белыми бровями. «Ты только что назвала меня старым ублюдком. Ты хочешь сказать, что ты моложе меня?» Лысый старший щелкнул ее. Гигантский медведь засмеялся, затем указал на женщину. «Это внеземной бог Снежный Скорпион. Она довольно прямолинейная. Юный господин, Снежный скорпион весело улыбнулась, глядя на Нина. «Поспешите и тренируйтесь. Преодолейте свое бедствие и станьте внеземным богом. К тому времени мы сможем сопровождать вас в странствии по вселенной». Затем гигантский медведь указал на безвредного, любезно выглядящего юношу. «Это внеземной бог Змей Мира». «Внеземной бог Змей Мира?» Нин был поражен. Змей Мира был настоящим божественным зверь, родившимся в исконном мире Паньгу. Он был действительно ядовитым божественным зверь. Для такого ядовитого божественного зверя на самом деле он выглядит так нежно в человеческой форме. И эти двое. Гигантский медведь указал на двух самых мускулистых мужчин, один выглядящий как дикарь краснокожий, другой ледяной и чернокожий. Давным-давно, в мире Паньгу родилась пара демонических богов. Эти демонические боги были близнецами, которые были рождены в одно и то же время. Один из пылающего истинного огня солнца и один из темного льда луны. Независимо от того, с кем они всегда сражаются вместе. Они известны как внеземной бог пламя солнца и внеземной бог темная луна. Юный господин, оба посмотрели на Нина. Нин тайком вздохнул про себя. Эти демонические боги были живы со времен исконной эры. Понятно, что они родились в эпоху мира Паньгу, и у каждого из них были необычные фоны. Этот, сказал гигантский медведь, указывая на ребенка в кружке с надписью, был первым, кто сопровождал мастера в самые ранние, пустынные дни исконного мира Паньгу. Он приемный сын учителя, и его зовут внеземной бог первичный свет. Давным-давно, я хотел узнать про звездную руку у отца, но, увы, я родился на уровне пустоты демоническим богом. Для меня не было возможности изучить его. Ребенок рассмеялся, глядя на Нина. Отца звездная рука, наконец, имеет наследника. Вам нужно тренироваться. Станьте внеземным богом, как только сможете. Гигантский медведь наконец указал на последнего человека, Красный Снег. Ты уже знаешь внеземного бога Красный Снег. Он был самым доблестным внеземным богом под командованием мастера и самым могущественным из всех. Среди небесных богов и истинных бессмертных. Мало кто сильнее его. Я слышал, как мастер сказал ранее, что старший Красный Снег, всего лишь в одном шаге от становления истинным богом, сказал Нин. Увы, этот шаг не так легко сделать. Внеземной бог Красный Снег улыбнулся, глядя на Нина. Тем не менее, Цзинин, в прошлый раз, когда я видел тебя, я беспокоился о том, сможешь ли ты убедить всех следовать за тобой. В действительности, все они невероятно горды. Однако в зоне Нихилиум, ты пережил пламя кармических грехов и продвинулся в своей силе сердца до третьего уровня. Ты даже разработал способ применения силы сердца и, несмотря на то, что не достиг мастерства в Дао меча, и сумел взять под контроль силу меча. Даже я должен восхищаться тобой. Остальных шесть ты убедил. Они просто ждут, когда ты станешь внеземным богом. Ты сам это слышал. Только сейчас все они обращались к тебе как к юному господину. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 25.1. Обещание помощи наш юный господин, уровня пустоты демонический бог, который очень близок к уровню внеземного бога. Снежный скорпион издала эмоциональный вздох. Если бы королевский бог был здесь и знал, что у него такой ученик, он, вероятно, был бы очень счастлив. Королевский бог. Взгляд Красного Снега стал далеким и мечтательным. Другие тоже замолчали. Они были самыми верными последователями даиста Три Жизни. Одетый в черное Нин сказал, озадаченный: «Уважаемые, вы сказали юный господин, я не совсем понимаю. Также, может быть, вы все время находились в подводном поместье, поэтому вы смогли выйти, даже когда я был в зоне Нихилиум». Хотя Нин смог немного угадать из этих слов и знал, что был преемником даиста Три Жизни, он все еще был совершенно озадачен обо всем остальном. «Позвольте мне объяснить», — прозвучал ясный голос. Это был ребенок, который смотрел на Нина. Внеземной бог Первичный Свет обратился к нему. «Вы можете просто называть меня Первичный Свет». Ребенок рассмеялся. «Я знаю, что у вас много вопросов. Позвольте мне объяснить все это так, как только смогу». Отец родился истинным богом исконного хаоса, изнутри исконного хаоса самой вселенной. Он родился с огромной силой. После того, как Паньгу установил вселенную, родились многие демонические боги. Демонические боги врожденно любят сражаться, и поэтому их войны тянулись по всему исконному миру. Высшие силы, такие как патриарх Субхути, трансцендентны. Они уединились, редко участвуя в этих войнах. Отец, однако, любил сражаться. Он, естественно, собрал большое количество демонических богов у себя под командованием, в пределах звездного захватчика Монар. В исконном мире Паньгу звездный захватчик Монар был довольно знаменит. Ребенок продолжил. Силы, удерживаемые в звездном захватчике Монар, включали множество демонических богов, все из которых подчинялись команде отца. Семь из нас также принадлежали звездному захватчику Монар. Нин слегка кивнул. Истинный мир Паньгу подвергся бесчисленным бурям и множеству невзгод, но он прошел через всех них благополучно. Но это последняя война. Война, которая разрушила исконный мир. Война, в которой отец скончался, полностью отличалась от всех тех, что были раньше. Резкий взгляд был в глазах ребенка, убийственный взгляд. Он был демоническим богом, родившимся из небес и земли. Но три жизни, он был истинным богом, который родился от исконного хаос. Это пара отца и сына. Они были ближе друг к другу, чем многие биологические пары. В течение стольких лет он понятия не имел, что три жизни погиб. Только когда гигантский желтый медведь получил эту информацию от патриарха Субхути, эти небесные боги узнали об этом. В течение многих лет он надеялся, что сможет снова увидеть своего отца, живого и здорового. Но слово о смерти его отца вызвало у него чувство отчаяния. Он также был наполнен огненной яростью. Он хотел пойти на битву. Он хотел отомстить. Но он понял, что на данный момент он еще не был достаточно силен. Мы не уверены, что именно произошло во время этой войны. В конце концов, мы не принимали в ней участия. Все, что мы знаем, это то, что отец был тверд в своем решении следовать за матерью Нюева и что он стоял рядом с ней на этой войне, сказал ребенок. Он следовал за матерью Нюева. Нин спокойно запомнил этот факт. Нюева была первой фигурой всех трех царств. Она дошла до уровня Паньгу. Может быть, эта война была фракционной войной? Мать Нюева была в одной из фракций. Были ли другие фракции? Нин прекрасно знал, что иногда фракционная война может быть гораздо более жестокой и смертельной, чем война с внешним захватчиком. Мать Нюева не смогла защитить нас. Отец следовал за ней, и до этой битвы мать Нюева помогла нам заложить путь отступления, сказал ребенок. Отец затратил огромное количество усилий на это сокровище, которое вы приобрели. Кроме того, мать Нюева передала и установила широкий мир в этом имении. Этот мир мы называем захватчик звезд. Это место, где мы живем. Что, у подводного поместья есть большой мир внутри? Нин был ошеломлен. Но хотя он был ошеломлен, он быстро оправился и понял, это имело смысл. Некоторые из драгоценных протокосмических духовных сокровищ трех царств врожденно содержали в себе большой мир. Что касается сокровищ, которые были созданы, чтобы содержать в себе большой мир внутри, большинство истинных богов или отцов Даа не могло их создать, но мать Нюева смогла. Фактически, она сделала больше, чем одно. Основные миры, которые содержались в магических сокровищах, обычно назывались пещерными мирами. Мы все знали, что отец будет искать преемника. Он не хотел позволять своей божественной способности, звездная рука, быть потерянной, сказал ребенок. Отец был достаточно силен, чтобы иметь возможность командовать всеми силами звездного захватчика Монар. Но сможет ли его преемник, никто не мог сказать, и поэтому отец не заставлял всех этих демонических богов остаться здесь, чтобы сопровождать следующего мастера. Те, кто был готов остаться, могли остаться. Те, кто не желал, могли уйти. Некоторые из демонических богов ушли, но мы продолжали оставаться здесь в захватчике звездного мира, сказал ребенок. Мы ждали, в ожидании наследника отца, в ожидании нового мастера нашего звездного захватчика Монар. Ребенок посмотрел на Нина. Остальные небесные боги также посмотрели на Нина. В их сердцах Нин был идеальным кандидатом, лучший кандидат. Хотя кровь Нина бурлила, он быстро успокоился. «Не могли бы вы рассказать мне о главном мире захватчик звезд? Кто-нибудь может войти туда?» «Нет». Близстоящая снежный скорпион весело улыбнулась. Мир звездного захватчика был создан матерью Нюевой, и именно она создала вокруг него построение. Даже истинным богам или отцам Даа пришлось бы прибегнуть к грубой силе, чтобы войти в него. Когда мы покинули звездный захватчик Монар, мы использовали построения, которые мы контролировали, чтобы позволить нам выйти, но как только мы оставим его, мы не сможем сразу же найти мир звездного захватчика. В конце концов, мир звездного захватчика находится внутри звездного захватчика Монар. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 25.2. Обещание помощи. Кто контролирует образование? Спросил Нин. Я, первичный свет, и снежный скорпион, сказал внеземной бог Красный Снег. Первичный свет первым следил за королевским богом и сыном королевского бога. Королевский бог доверял ему. Снежный Скорпион и я, в прошлом, следовали за королевским богом в его походах по всему миру, и мы были двумя из самых могущественных небесных богов под его командованием. Другие подчинялись нам. Таким образом, мы трое взяли контроль над построениями, которые защищают весь мир. Нин кивнул. Я знаю, что мой мастер, Даист Три Жизни, приказал, чтобы до того, как я стану внеземным богом, вам не нужно было беспокоиться о моей жизни, верно? Спросил Нин. Верно. Внеземной бог Красный Снег кивнул. Но, вы спасли меня в зоне Нихилиум, сказал Нин. Даже если бы мы тебя не спасли, звездный захватчик Монар попал бы в руки мастеров мира Трескрога. Вероятно, они смогли бы насильно связать его и открыть главный мир захватчика звезд. И в этот момент нам все равно пришлось бы сражаться с ними. Так как это могло произойти? Семеро из нас вышли, пояснил Красный Снег. Не только из-за тебя. Нин рассмеялся. Но поскольку вы вышли, старшие, три царства в настоящее время находятся на краю крупного шторма, который ничуть не слабее бури, которая уничтожила исконный мир. Даже мой мастер сказал, что он может погибнуть в этой буре. Это само собой разумеется для молодого собрата, подобного мне. Таким образом, честно говоря, мне действительно нужна ваша помощь. Но, конечно, если вы не захотите помочь мне, все в порядке. Три царства действительно находятся в состоянии хаоса прямо сейчас, сказала Снежный Скорпион мысленно другим. Поскольку мы вышли, мы можем также следовать за юным господином. Приказы отца остаются в силе, отозвался ребенок. Королевский бог дал нам инструкции, но он все равно не оставил нам, как их выполнять. Три царства довольно хаотичны. Пережить эти штормы сами по себе, нам будет полезно и в увеличении нашей силы, послал свои мысли лысый старший. Старший брат Красный Снег, я последую под твоим руководством. Я тоже. Пламя солнца и темная луна оба смотрели на Красный Снег. Все они повернулись, чтобы посмотреть на Красного Снега. Красный Снег был их настоящим лидером. Прежде всего, он был очень силен. Во-вторых, способ, которым он занимался делами, был достаточно убедителен. Красный Снег молчал, размышляя, глядя на Нина. Нин оглянулся на Красного Снега. Цзинин, внеземной бог Красный Снег, сказал: «Огромный шторм действительно вот-вот обрушится на три царства. Строго следовать приказу королевского бога не подходит для нынешнего состояния. Но если мы будем следовать за вами, это не будет иметь ни малейшей помощи для вас с точки зрения тренировок. Я дам вам обещание. До того, как вы станете внеземным богом, у вас есть одна возможность попросить нас помочь вам. Семеро из нас будут использовать всю нашу мощь, чтобы помочь вам, но мы сделаем это только один раз. Как только вы его используете, мы определенно вам больше не поможем. Даже если вы умрете, мы просто будем смотреть. Если вы умрете, у вас есть только вы сами и ваша собственная слабость, а также ваша плохая удача». Остальные шесть небесных богов тоже смотрели на Нина. Нин рассмеялся. «Хорошо, этого обещания помощи от семи из вас достаточно, уважаемые. Похоже на защитный талисман, который спасет мою жизнь. До тех пор, пока не умру, прежде чем стать внеземным богом, тогда у меня действительно не будет больше никого, кто виноват». «Мм». Внеземной бог Красный Снег кивнул. «Ребенок, однако», — призвал Нина. «Цзинин, поторопись стать внеземным богом, не заставляй нас ждать слишком долго», — добавила красивая женщина. «Наш звездный захватчик Монар нуждается в мастере». Милосердный юноша тоже посмотрел на Нина. Их глаза были полны надежды. Вжух, все семеро из них исчезли. Нин вздохнул с облегчением. По правде говоря, он не ожидал, что эти семь небесных богов согласятся следовать за ним в течение всего времени. Этого обещания помочь однажды было уже достаточно. В конце концов, в опасные времена вроде этого, невидимое давление от предстоящей бури заставляло Нина ощущать постоянное давление и опасность. Он, естественно, хотел использовать все, что у него было, чтобы дать ему больше шансов выжить. Он хотел остаться в живых в этой буре. Более того, он хотел, чтобы его близкие и его возлюбленные выжили. Было темно. Город неподвижной воды. Внутри черно-белого колледжа. Юй Вэй в настоящее время находилась в своей резиденции, спокойно размышляя. Рядом с ней светилась одна свеча, мерцающая. У Юй Вэй был очень сложный взгляд в ее глазах. «Мне нужно прекратить одержимость. Я сделаю все, что мне нужно». Юй Вэй вышла из комнаты, подняв голову, чтобы посмотреть на небо. Уже было темно. Полумесяц можно было смутно увидеть в затемненном небе. Она тихо пробормотала. «Младший ученик, брат, возвращайся, ты должен вернуться». Внезапно Юйвэй почувствовала странное чувство в своем сердце. Вжух! Она мгновенно полетела в воздух, как порыв ветра. Там, в воздухе, в темных небесах появился юноша. Он смотрел на кого-то далеко, на Юйвэй. Глаза Юйвэй были полны удивления и радости. Ее глаза не могли не наполниться слезами. Сейчас у нее было странное предчувствие, и именно поэтому она взмыла в небо. Казалось, судьба тихо прошептала ей в душе. Нин просто посмотрел на Юйвэй. Взгляд в ее глазах мгновенно заставил Нина подумать о своей старшей сестре, осеннем листке. И Юйвэй, и осенний листок чем-то были сходны. Они оба рассматривали Цзинина как самого важного человека в их жизни. Ради Цзинина оба они могли даже отказаться от своей жизни. Нин мог почувствовать это от осеннего листка. И он мог также почувствовать это от Юйвэй. Он почувствовал это во время конклавы бессмертной судьбы. И теперь, это чувство было еще сильнее, чем раньше. Что Нин не понимал, так это то, что во время бедствия Юйвэй прожила с ним более 3000 лет в иллюзорном мире демонического сердца. Старшая сестра-ученица, Нин наконец позвал ее. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 1.1. Цзинин жив. У черно-белого колледжа было много горных вершин, а поместья официальных учеников обычно располагались на одном из них, на горном пути безымянной горной вершины черно-белого колледжа. Луна висела высоко в небе, и мечтательный лунный свет светил как марля на Цзинина и Юйвэй. Нин и Юйвэй в настоящее время держались за руки, прогуливаясь по горной тропе, как смертные. «Как мило», — тихо сказала Юйвэй. Нин посмотрел на Юйвэй. Юйвэй улыбнулась, взглянув на Нина. Она всегда была такой же красивой, как бессмертная фея, настоящая несравненная красота. Эта улыбка, которая исходила из глубины ее сердца, заставила Нина мгновенно почувствовать себя опьяненным. Юйвэй сказала, «В последние годы я не чувствовала себя непринужденно ни на миг. Я всегда беспокоилась о том или ином. Я держу тебя за руку и чувствую себя так спокойно сейчас. Я ни о чем не беспокоюсь. Это была моя опрометчивость». Нин испытал чувство вины. В последний раз он действительно был слишком высокомерным в борьбе против клана Пламя Юности. «Это не твоя вина, младший ученик-брат. Кто бы мог подумать, что у них будет протокосмическое духовное сокровище, такое как удерживающая мир пагода. Оно слишком редкое, ведь только небесные бессмертные могут обладать такими духовными сокровищами. Даже если у них есть одно, то, что может разорвать реальность и телепортировать тебя в другое место, такой тип встречается очень редко», — сказала Юйвэй. Нин рассмеялся. «Хватит об этом, старшая сестра-ученица, я еще не поздравил тебя с тем, что ты стала небесным бессмертным. Ты это сделала даже быстрее меня. Даже после того, как я стала небесным бессмертным, у меня все еще были головные боли каждый день». Юйвэй осторожно отбросила в сторону маленький камень, который был на ее пути. Камень ударился о далекое дерево, из-за чего снег упал с ветвей дерева. «Что случилось?» – спросил Нин. «Ты ушел более 18 лет назад. Командорство неподвижных вод, однако, резко изменилось», сказала Юйвэй. «Например, нынешний маркиз неподвижной воды уже не Инь Северного Месяца. Это Черный Тигр Северного Месяца». Эх, Нин был озадачен. «Черный Тигр Северного Месяца?» В прошлом Черный Тигр Северного Месяца и Инь Северного Месяца боролись за позицию маркиза, и в итоге победил Инь Северного Месяца. Даже после того, как Нин вернулся и присоединился к союзу с Небесным Бессмертным Единством и Горой Предчувствия, клан Северного Месяца Неподвижной Воды не изменил позицию Иня Северного Месяца. Почему во время исчезновения Нина на 18 лет Черный Тигр Северного Месяца занял эту позицию? Инь Северного Месяца умер, сказала Юйвэй. Что, может быть, командорство Неподвижных Вод находилось в таком состоянии хаоса, что даже маркиз был убит? Нин был в шоке. Это даже хуже, чем ты думаешь, сказала Юйвэй. Инь Северного Месяца не был убит. Он был казнен Небесным Бессмертным Единством. Причина, по которой он был казнен, состояла в том, что более половины высококлассных членов клана Северного Месяца хотели оказать поддержку цельным воротам. Когда они сделали эту рекомендацию Небесное Бессмертное Единство, всех этих предателей, в том числе тех, кто поддерживал план Инь Северного Месяца, уничтожил, никого не пощадив. Нин был действительно потрясен сейчас. Как это могло случиться? Все началось с похищения небесного бессмертного гора предчувствия. Юй Вэй начал рассказывать историю о том, как она и небесный бессмертный попали в засаду и оказались в ловушке, и она даже дала ему грубый обзор ситуации во всей Великой Ся. На вершине горы Нин и Юй Вэй сидели на скале, глядя на ночное небо. «Я не думал, что цельные ворота стали бы такими наглыми и смелыми». Нин нахмурился. До этого Великая Династия Ся держала их под контролем, но теперь они на самом деле осмелились убить множество небесных бессмертных. Неужели они действительно пытаются начать войну? Я не знаю. Юй Вэй покачала головой. 18 лет назад Великая Династия Ся была по крайней мере спокойна на поверхности. Очень мало небесных бессмертных погибало. Но теперь небесные бессмертные умирали направо и налево, один за другим. Цельные ворота даже осмелились совершить такое действие, как похищение горы предчувствия, чтобы заставить единство сдаться. Из этого можно было видеть, какими они смелыми стали. «Разве они не сообщили императору Ся?» – спросил Нин. «Поскольку цельные ворота заботятся о небесном бессмертном единстве, то император Ся просто не дал бы ему так легко сдастся, верно?» «Конечно, мы это сделали», – сказала Юй Вэй. «В тот же день мы получили слово от императора Ся. Он послал кого-то, чтобы уведомить нас, что многим небесным бессмертным по всей великой династии Ся угрожают, и получили окончательные дипломатические ноты предупреждения. Слишком многие просят о его поддержке. Он просит нас, небесных бессмертных, помогать друг другу. Император Ся просто собирается позволить таким вещам случиться, этого не может быть», — Нин нахмурился. «Старшее единство действительно впечатляет. Некоторое время назад цельные ворота отправили 36 небесных бессмертных, чтобы напасть на него, но они были побеждены», — сказала Юй Вэй. «Убить небесного бессмертного единства будет непросто. Напротив, наш черно-белый колледж. Ну, мы не так сильны, как старшее единство, поэтому мы очень много страдаем из-за этого». Нин теперь понял, что беспокоило Юй Вэй. Рядом с единством стоял черно-белый колледж. Когда цельные ворота начали действовать против единства, они, вероятно, начнут нападать на черно-белый колледж. В конце концов, у черно-белого колледжа было два небесных бессмертных в их рядах. Убийство небесного бессмертного единства может быть очень сложным. Но убийство небесных бессмертных из черно-белого колледжа было намного проще для сравнения. Юй Вэй и бессмертный Дянь Цэй были довольно обычными. В конце концов, они недавно преодолели свои бедствия. Они были далеки от сопоставимости с небесным бессмертным единством. «Но я вернулся, верно?» Нин улыбнулся. «Младший ученик, брат, ты не преодолел свое бедствие». Юй Вэй фактически покачала головой. «Цельные ворота слишком сильны. Мы должны быть осторожны». В ту же ночь, в поместье бессмертного Дянь Цэя, мастер Нин посмотрел на бессмертного Дянь Цэя. «Хорошо, что ты вернулся. Хорошо, что ты вернулся». Бессмертный Дянь Цэй посмотрел на Нина, издав длинный вздох, затем улыбнулся. «Ты нелогичный ученик. Когда ты вернулся, ты не пришел ко мне. Ты пошел сначала посмотреть на своего дао-компаньона». Юй Вэй засмеялась. «Не обвиняй меня, мастер. Я признаюсь в своих проступках». Нин тоже начал смеяться. «Сядь сначала. Позже старшее единство прибудет», — сказал бессмертный Дянь Цэй. Спустя короткое время появился юноша с сыпучими волосами и в сером халате. Нин, бессмертный Дянь Цэй и Юй Вэй все поднялись на ноги. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 1-2. Цзи Нин жив. Цзи Нин вернулся. В серой одежде юноша улыбнулся и кивнул. «Я слышал, что вы ранее убили двух могучих небесных бессмертных клана Пламя Юности. Как доблестно, вы смогли преодолеть пламя кармических грехов и вернуться к нам. Я предполагаю, что любой, услышав об этом, будет восхищен вами. Вы слишком хвалите меня, старший. Мне просто повезло немного больше других. В противном случае я не смог бы вообще вернуться», — сказал Нин. «Садитесь, все вы», — сказал небесный бессмертный единство. Четверо сразу все сели. Единство посмотрел на Нина. «Кажется, вы все знаете сейчас, Цзи Нин. Я только что услышал от них. Я не думал, что в течение последних 18 лет Великая Династия Ся сильно изменилась. Цельные ворота уже начали действовать». Нин покачал головой. «Небесный бессмертный гора предчувствия был захвачен. Увы, когда наступает шторм, кто может этого избежать?» Единство посмотрел на Нина. Цельные ворота дали нам свое последнее предупреждение, и я, естественно, сделал свои собственные приготовления. Весь этот город неподвижной воды всегда был базой для моего клана «Северный месяц». Одно поколение за другим, мы установили бесчисленные образования в этом месте. Я хочу попросить ваш черно-белый колледж помочь мне в управлении образованиями в городе неподвижной воды, чтобы я мог целенаправленно бороться с цельными воротами. Черно-белый колледж не нуждается в выходе из формирования. Сегодня император Ся отправил мне посланника. Сейчас многие находятся под угрозой, и он не может мне помочь, поэтому я принял такое решение. Я хотел рассказать Юйвэй и Дяньцзю о нем завтра, но так как вы вернулись сегодня, Цзинин, я пришел поговорить с вами сегодня вечером, сказал Единство. Нин, Юйвэй и Дяньцзю обменялись взглядом. Поскольку вы сделали запрос, старшее Единство, наш черно-белый колледж определенно постарается обеспечить, чтобы вас не разочаровать, сказал Нин. Небесный бессмертный Единство понял. У черно-белого колледжа было три могучих эксперта. Юйвэй и Цзинин были да компаньоны, в то время как бессмертный Дяньцзю и Цзинин были мастер и ученик. На самом деле Цзинин когда-то охранял своего мастера во время бедствия и сражался с полной жестокостью, в то время как Дяньцзю, в свою очередь, был готов противостоять клану Пламя Юности, даже когда он просто был на уровне пустоты. Из этого можно было увидеть, насколько они близки. Ясно, что Цзинин был способен влиять как на Юйвэй, так и на бессмертного Дяньцзю, что сделало его истинным лидером черно-белого колледжа. Поболтав немного дольше, небесный бессмертный Единство ушел. Нин, Юйвэй и бессмертный Дяньцзю, три могущественных специалиста черно-белого колледжа, сейчас обсуждали между собой. Наш черно-белый колледж, самая слабая сторона в этом бою, независимо от того, сравниваем ли мы себя с небесным бессмертным Единством или цельными воротами, сказал бессмертный Дяньцзю. Старшее Единство знает, что мы находимся в трудном положении. Это к лучшему. Мы останемся в пределах формирования и обеспечим поддержку. Если даже формация не сможет противостоять их атакам, то мы используем великую телепортацию, чтобы уйти. Правильно. Юйвэй и Нин оба кивнули. Нин ничего не сказал. Это правда, что он стал намного более могущественным в течение 18 лет из-за безостановочных сражений, и он, вероятно, даже превосходил небесного бессмертного единства с точки зрения силы. Однако, учитывая, что цельные ворота были главной силой, которая осмелилась действовать против великой династии Ся в такой нахальной, надменной манере, они могли бы внезапно создать истинного бессмертного или внеземного бога, который размажет Нина. Цзинин, небесная гора сокровищ разместил кого-то в нашем черно-белом колледже, сказал бессмертный Дяньцзю. Они ждали новостей о вас. Теперь, когда вы вернулись, можем ли мы позволить небесной горе сокровищ знать, что это? Нин был удивлен. Небесная гора сокровищ на самом деле постоянно отправляла кого-то сюда, ожидая новостей о мне. Казалось, что император Ся действительно немного позаботился о своем статусе. «Иди вперед и скажи им», — сказал Нин. Его собственный мастер, патриарх Субхути, был хорошим другом да отцу Багровому Свету. Император Ся относился к нему довольно хорошо. Не нужно было скрывать это от него. «Хорошо», — бессмертный Дяньцзю кивнул. «Императорская столица Великой Ся, дворец Небесного Света». Одетый в черное, император Ся сидел лицом к лицу со старшим, у которого были белые волосы. Они играли в камни. Щелчок, император Ся нахмурился. «Симон, если вы обнажите свои клыки слишком открыто, вы будете страдать за это», сказал с белыми волосами старший со смехом, затем прижал свой камень к доске. «Лучше для вас сделать шаг назад и посмотреть на картину с большего расстояния». Император Ся, однако, не обратил на него никакого внимания. Щелчок, щелчок, щелчок, звук шахматных камней, прижатых к доске, раздавался по всему залу. «Вы проиграли». С белыми волосами старший поднялся на ноги. «Симон, потратьте немного времени и подумайте. Но, конечно, вы останетесь потомком нашего исконного императорского клана. Вы не можете позволить себе настолько злоупотреблять другими. Если вы решите отступить или сражаться, вам нужно сделать это красиво. Если вам нужна помощь, приходите, найдите меня». «Спасибо, дядя». Император Ся поднялся на ноги. С белыми волосами старший засмеялся, затем взмыл в небо и исчез. Император Ся, однако, продолжал хмуриться. Спустя короткое время вспыхнула полоска света. Это был Лис Небес. «Мастер, бессмертный Лис Небес зашел. «Что это?» – спросил император Ся. «Цзинин вернулся», – тихо сказал бессмертный Ли с небес. Император Ся был поражен. «Он вернулся? Живой?» «Да, он вернулся только вчера вечером. Мы получили новости именно этим утром», – сказал бессмертный Ли с небес. «Ему удалось вернуться живым? Я даже зашел так далеко, чтобы поговорить с ядовитым чудаком об этом». «Ядовитый чудак сказал, что он выслал Цзинина на зону Нихилиум». Император Ся нахмурился. «Зона Нихилиум исконного мира руин. Это поистине бескрайнее, огромное место. Вечные волны невероятно сильны. Чтобы покинуть это место, идя против пустых волн, нужно, по крайней мере, обладать силой истинного бога или Да-Отца. Должно быть, это его мастер таинственный Да-Отец вмешался. Этот Да-Отец, похоже, немного заботится о своих учениках. Он действительно отправился в зону Нихилиум, чтобы найти его. Тогда, в отношении командорства неподвижных вод, бессмертный Лис Небес сказал шепотом: